Первая декада декабря 105 года Чуче 2016 в Пхеньяне состоится 8-й съезд Союза трудящихся сельского хозяйства Кореи. На нем будут подытожены успехи и опыт в работе Союза трудящихся сельского хозяйства Кореи, достигнутые под мудрым руководством партии вождя после его 7-го съезда, и будут рассмотрены задачи, встающие перед организациями Союза трудящихся сельского хозяйства, как идейно-воспитательной организации, призванной осуществить требования дела преобразования всего общества на основе кимрсинизма-кимтинризма.